А Мишаткин, в свою очередь, тоже знал, что хоть Минаев и скотина бесчувственная, но в трудную минуту не бросит. Надо только проявить настойчивость. «Валера», — слабо позвал Мишаткин, полностью отказавшись от амбиций правого человека. В дверь постучали. Минаев торопливо сунул утюжок под подушку и открыл дверь. На пороге стояла молодая блондинка под Мерлин Монро. «Материал хороший, но работы много», — определил про себя Минаев. Он привык, что провинциалки падают на него пачками. Иногда это бывает кстати, а иногда нет, как сейчас. Блондинка вежливо поздоровалась и спросила, «А можно Игоря Мишаткина?» Мишаткин поднял одеяло к самым глазам. «К вам можно, Игорь Всеволодович?» — хорошо поставленным голосом спросил Минаев. Мишаткин обомлел. Блондинка не стала дожидаться, пока он разомлеет, вошла и села возле кровати, как врач, возле больного. «Меня зовут Элеонора Александровна», — представилась она. Ее имя показалось обоим артистам длинным, состоящим из гласных, мягких «л» и ярких «р», как музыка. «Очень приятно», — хором сказали Минаев и Мишаткин, и это было правдой. «Я вчера подошла к вам после концерта поблагодарить, но вы спешили и попросили меня прийти сюда», — напомнила Элеонора Александровна. «Я понимаю, вы пригласили из вежливости, но мне это надо. А может быть, и вам». Мишаткин ничего не понял. Кому надо? Кто подходил? Куда торопился? Он напряг память, но тут же заболела голова, застучала в затылке и еще мучительнее захотелось выпить. «Может, ее послать за бутылкой?» — подумал он. И в глазах обозначилась надежда. «Я пришла сказать вам спасибо. Вы вчера заставили меня пережить незабываемые минуты». Слова были жалкие, не то что у Лермонтова. Но Эля заметила, что большие глубокие чувства выражаются такими вот затертыми словами. «Я пришла сказать, вы нужны людям. Вы несете культуру в массы». «Сейчас попрошу», — приготовился Мишаткин и стал ждать, когда Элеонора Александровна закроет рот. Но она все перебирала губами розовыми и поблескивающими, как леденцы. «Я хотела принести цветы, но цветы дарят женщинам. Я принесла вам суровый мужской подарок». Эля отдернула на сумке молнию и достала пузатую бутылку с обширной бархатно-черной этикеткой, где золотыми латинскими буквами было написано «Наполеон». Мишаткин почувствовал, что сердце его на мгновение остановилось, потом заскакало в два раза быстрее. Он мог просто умереть от радости. В конце концов, неожиданная, неподготовленная радость — это тоже сильный стресс. «А давайте прямо сейчас и выпьем», — внес предложение Мишаткин и сел на кровати. «Ты хоть оденься», — напомнил Минаев. «А, да», — Мишаткин засуетился руками под одеялом. Блондинка деликатно отвернулась. «А у вас тут что, французские коньяки в свободной продаже?» — спросил Минаев. «Это мне подарили», — бесхитростно созналась Эля. «Мне все время бутылки дарят, а я не пью. У меня на работе целый бар скопился. Я держу для подарков, с рабочими рассчитываюсь, когда надо». «А где вы работаете?» «В торговле». Минаев глубокомысленно покачал головой. «Это был его контингент». Он пользовался успехом у продавщиц, официанток и проводниц. Но Элеонора Александровна смотрела спокойно, незаинтересованно. Обидно даже. Мишаткин тем временем искал рубаху, но так и не нашел. Надел пиджак на майку. «Ты что, в таком виде собираешься пить французский коньяк?» — осудил Минаев. Он подошел к другу и включился в поиски рубашки. Наконец рубашка была найдена, завалилась за тумбочку, но непригодна к употреблению. На груди какая-то засохшая субстанция, величиной с обеденную тарелку. То ли сам облился, то ли его облили. Трудно вспомнить. Мишаткин озадаченно смотрел на обесчищенный фасад своей выходной вещи. «А как же ты будешь выступать?» — поинтересовался Минаев. «Дай мне рубашку, Валера», — попросил Мишаткин. «У меня всего две». «Вот и хорошо. Одна мне, другая тебе. Какой ты щедрый». «Постесняйся», — благородным тембром урезонил Мишаткин. Что Элеонора Александровна подумает об артистах?